Глава 46. Нелепые причины. Толстый Хань начал яростно ругаться на канале группы. «Маленький Ян, эти ублюдки понизили мой уровень только потому, что их босс не хотел, чтобы я был выше него. Фак, они даже прислали мне личное сообщение, предупредив меня, чтобы я оставался в городе и никогда не выходил оттуда, иначе они будут убивать меня каждый раз, когда я попытаюсь это сделать». Чжан Ян спросил, кто их босс. «Какой-то парень по имени Плавающий Огненный Шар, мастер гильдии Прайд. Он тот парень, что занимал первом месте на доске рейтинга уровней, и они были взбешены тем фактом, что мы вырвали их позицию. Они также планируют убить остальных 4 игроков, которые над ним». Дризлер ответила голосом, полным справедливости. «Как он может быть таким высокомерным? Это первое место только для него, кто умер и сделал его королем игры. Плавающий Огненный Шар». Чжан Ян потратил некоторое время на раздумья. Он не мог заставить себя вспомнить это имя из своей предыдущей жизни. Даже среди всех гильдий, гильдия Прайд не была знаменита. Возможно, когда он пришел в игру, Прайд уже рухнул и расформировался. Это куча игроков. Какая наглость. 100 выстрелов всегда обладал хорошими манерами, но даже он сейчас злился. Хм, давайте для начала убьем этих парней. Холодно воскликнул Чжан Ян, уставившись на все еще выпендривающихся членов Прайда. У них было в общей сложности 13 игроков, из них 4 были в тканевых доспехах. Они могут быть заклинателями или даже священниками, но это было неизвестно. Наиболее очевидная стратегия должна состоять в том, чтобы начать с игроков в тканевых доспехах и продвинуться оттуда. Будучи танком с высоким уровнем защиты, ему не нужно бояться физических атак. Чжан Ян использовал рывок и бросился в бой. Он ошеломил игрока в тканевых доспехах, именуемого законом смерти, и со взмахом своего меча вызвал текст повреждения в 402 пункта, который всплыл над головой, эффективно уменьшая его ОС до 228. «Святое дерьмо! Кто-то нападает на меня!» — воскликнул закон смерти, поспешно выпив красное зелье и немедленно бросив ледяную стрелу. Он должен быть одним из товарищей охотника. Давайте убьем их всех. Остальные игроки увидели Чжана Яна и подняли боевой клич, чтобы атаковать его. Они все думали, что мозг Чжан Яна был выбит ослом, раз он решил вступить в бой, зная, что его превосходит числом. Праведные заповеди, горделивая няня и цветочные шорты побледнели, когда увидели лицо Чжан Яна. В памяти всплыли болезненные воспоминания, когда они были убиты до 3 уровня. Будучи психически травмированным им, цветочные шорты посоветовал остальным в канале. «Свиная голова, брат, этот воин ужасно силен. Я думаю, он использует какую-то программу для взлома. Мы должны уйти, сейчас же!» Гордая свинья заорал в ответ. «Взломай мою задницу. Ты должен быть гением, чтобы взломать эту игру. А теперь неси свою жалкую задницу и убей его. Мы будем стоять на страже. 1, 5, 9. Остальные старались изо всех сил, но как бы сильно они ни ударяли, им никак не удавалось достичь двузначного числа урона. Дерьмо. Минимальный урон, который был нанесен, оставил всех с широко раскрытыми глазами. «Толстый, теперь твоя очередь. Используй шквал», — заорал Чжан Ян в канале группы, когда использовал горизонтальный размах. 683. 727, 689, 1452, появились 10 жестоких значений повреждений, 2 критических удара, всего от одного удара в живых осталось только 2 игрока, с 50 ОС. Эти ребята были примерно с 13 по 15 уровень со снаряжением черного ранга 5 уровня, полученным на среднем режиме в подземелье склеп Бангар. Даже если бы они использовали все свои ап на стойкость, они смогли бы собрать только 1000 ОС, а это означает, что не было никакого способа для них, чтобы пережить божественное мастерство Чжан Яна. Все произошло так неожиданно, что не только члены Прайда были удивлены, но также и группа Чжан Яна. Они почти забыли, что находились под атакой. «Маленький Ян, не убивай всех, оставь несколько для этого толстого, чтобы убить их». Толстый Хань оживил себя, и в следующую долю секунды он выхватил арбалет, 1, и использовал шквал, нанеся достаточно урона, чтобы убить 2 оставшихся игроков. Шквал был навыком АЕ, который охотник мог изучить на 20 уровне. Шквал посылает случайное количество стрел в выбранную область, наносит 200% урона всем противникам в этой области в течение 10 секунд. Для этого навыка требуется концентрация. Навык будет мгновенно отменен, Если игрок получит какой-либо урон или сдвинется с места, стоимость 100 очков фокуса. В течение нескольких минут из 13 членов Прайда осталось только трое атакующих дальнего боя. 175. 100 выстрелов восстановил свои чувства и натянул тетиву, чтобы ударить по врагам. Одновременно с этим он приказал своему питомцу атаковать. Дризлер тоже была хорошим боевым товарищем. После шокирующей сцены она взволнованно использовала рывок, чтобы напасть на них. Маленький снег быстро произнесла заклинание исцеления на толстяка, плюс 392. Ее экипировка уже соответствовала стандарту, и теперь, после того, как она получила магический посох 20 го уровня зеленого ранга, ее магический урон увеличился до 300 пунктов. После двухсекундной задержки исцеления, она уже восстановила более чем половину ОС толстого Ханя. «Милашка Снег, Толстый любит тебя». Толстый Хань бросил ей воздушный поцелуй и вернулся, чтобы атаковать оставшихся трех врагов. Хотя последние трое были выше 20 го уровня и с экипировкой зеленого ранга, их сила атаки все еще не соответствовала стандарту Чжан Яна. Нормальные игроки рассматривали бы их как убийц богов, но, столкнувшись с нынешними непреодолимыми силами, они были превзойдены. Толстый Хань плюнул со стервенением. Эти ублюдки получили то, что заслужили. Я пробился к 21 уровню, и вот я снова здесь, вернулся к кучке ничтожеств. 100 выстрелов в шутку перебил его. Эй, стройный, тот, кто сделал всю работу, был Чжан Ю, ты просто закрыл глаза и все время стрелял вслепую, разве нет? Должны ли мы караулить их тела? Спросила маленький снег. Хотя она и не сражалась, она выразила острые чувства. Конечно, твердо ответил Толстый Хань. Я хочу, чтобы эта кучка глупых зайчиков запомнила этот урок. Никогда не зли этого толстого. В точке возрождения на лице одинокой дикой кошки был написан страх. Его глаза выражали столько страха, потому что он боялся быть вновь убитым Чжан Яном. Свиная голова, мы должны вызвать подкрепление, бесполезный кусок дерьма. Гордая свиная голова ударил его по лицу, но, так как они находятся в состоянии души, пощечина прошла через их эфирные фигуры. Мы были вызваны, чтобы убить эту кучку, но вместо этого убили нас. Как мы можем попросить о помощи? Иди, если тебе не стыдно, но я этого делать не буду. Хрюша, братан, Чжан Ю действительно сильный парень. Еще в те времена, волосатый брат и трое из нас были убиты с 10 года 3 го уровня. Праведные заповеди действительно боялся Чжан Яна. Как он мог попытаться снова поднять свой меч против него? Проклинаю тебя, ты бесполезен, твою мать. И что, с того, если вы умерли несколько раз? Следуйте за мной, рассредоточьтесь и игнорируйте нуба-танка, ударим по остальным четырем, а его мы возьмем последним. Его сильная атака и ничто, если мы атакуем индивидуально, что он может тогда сделать? После трепки гордой свиной головы группа душ подошла к своим телам. Все видели, что Чжан Ян и другие четверо счастливо болтали друг с другом, но ничего не слышали, так как находились в призрачном состоянии, и все, что они видели, было в черно-белом режиме. По счету 3, все оживают и атакуют их всем, что у вас есть. Поняли. Все кивнули, но цветочные шорты и его собственная банда переглянулись. 1, 2, 3. Из лежащих тел воскресло только 10, за исключением цветочных шорт, праведных заповедей и горделивой няни. Убьем их всех. Как говорится, опыт – величайший учитель. Цветочные шорты и двое других сделали правильный выбор. Всего за 2 минуты, гордая свиная голова и остальные снова валялись на земле. Цветочные, что вы втроем делаете? Почему вы, ребята, не воскресли? Яростно выкрикнул гордая свиная голова, возвращаясь к точке возрождения. Мои руки дрожали. Я не мог нажать кнопку оживления. Я тоже. Хм, хм, трясли своей задницей. Вот что вы делали. Эта игра управляется мозговыми волнами, а не мышью. Вы все пугливые кошки. Если бы вы трое присоединились к нам, мы бы могли выиграть. Все трое обменялись взглядами, думая про себя. Если вы, ребята, уже избиты, как уличные собаки, зачем использовать еще трех дополнительных игроков? Это означало бы 3 лишних смерти. Понимая, что эти слова могут причинить кому-то боль, они решили замолчать, не желая больше говорить. Освободившись от разочарования, гордая свиная голова успокоился. Он не был глупым. Он знал, что у них нет шанса выстоять против Чжан Яна, после того как команда была уничтожена 2 раза. Он поспешно открыл голосовой чат и связался с плавающим огненным шаром. Огненный брат, это я, свинья, хм, как продвигается работа. Чтобы обратно заработать свое законное место, Лумин собрал много высокопоставленных членов гильдии, чтобы те помогли ему с гриндом. Поскольку он достиг 20-го уровня, ему удалось изучить навык АИ заклинателя, названный «Огненный дождь», который значительно увеличил его скорость убийства. «Тот парень, которого ты просил нас убить, охотник, мы убили его, да, но он позвал подкрепление, и эти люди также были на доске рейтинга уровней. Они нас всех убили. Огненный бро, мы сбросили 4 уровня. Мы больше не можем бороться. Сколько там игроков? 5 игроков. Ты бесполезный кусок мусора. У вас там более 10 человек. Огненный брат, пожалуйста, пришли больше людей, и тогда я обязательно смогу убить их. ТЧ. Игроки с более высоким уровнем в гильдии помогают мне с прокачкой. Если я пошлю больше людей, вы сможете возместить мне за более медленный уровень прокачки? С таким большим количеством людей, стремящихся к вершине рейтинга, как я могу сделать что-нибудь, что меня замедлит? Лумин без колебаний отказался помогать ему. Если он хотел занять верхнюю позицию, он не мог зависеть исключительно от убийства тех, кто был впереди, по крайней мере, он должен конкурировать, чтобы опередить их. Даже если бы все гильдии были чипсами, могли бы они убивать всех этих игроков снова и снова? Вот почему ему нужно было сохранить свой нынешний прогресс. Это был правильный путь. Что теперь, огненный братан? Хотя гордая свиная голова говорил со скромностью и уважением, глубоко в себе он сыпал проклятиями и кричал: «Давайте посмотрим». Доминирующий клинок и его группа присоединились к Готе Смерцли. «Я попрошу их позаботиться об этих людях. Огненный брат, разве это не те профессионалы, играющие в другую игру под названием «Драгон Аге 2. Бред сивой кобылы»? Посмотри, как реклама нахваливала Готе Смерцли за последние несколько дней. Думать, что эти парни когда-нибудь упустят такой шанс, это хорошо. Эти ребята сделают все за хорошую зарплату. Ладно, теперь все решено. Вам, ребята, лучше начинать восстанавливать свои уровни. Мы будем претендовать на достижение первой крови для следующего подземелья. 1. Не знаю, проблемы у автора или анлитера, но арбалет стал луком, а некоторые цифры постоянно путаются. Оставлю, как есть в анлите. Поговаривают, что дальше автор это как-то объясняет. Посмотрим. 2. Драгон Аге. Сейчас существует такая RPG-игра от компании BioWare. Первая ее часть вообще очень достойная, наверное, автор, фанат. Глава 47. Наемники огня и меча. Чжан Ян и его группа некоторое время охраняли тела, но когда они увидели, что тела стали полупрозрачными и начали исчезать, они поняли, что те решили возродиться в городе. Пошли, время возвращаться. Чжан Ян спрятал меч в ножны. Толстый Хань кивнул в знак согласия, хотя он все еще не был удовлетворен. Но убив их с красной меткой штрафа и сбросив им 4 уровня с еще один дополнительным после возрождения в городе, он был доволен. Чжан Ян и остальные, кроме толстяка, присоединились к одинокому пустынному дыму и продолжили героический режим в склепе Бангар. Толстый Хань отправился искать девушек из массажного салона, чтобы обсудить с ними жизнь. Через 30 минут Чжан Ян завершил подземелье, вернулся в город и проверил почту. Его земляной круглый щит был продан. Но не за 1000 золотых, а за 650. Никто больше не предлагал более высокую цену. На аукционе прошло много времени, и сделка стала конкурентоспособной. Чжан Ян был удивлен. Он никогда бы не подумал, что такой ценный щит может так быстро упасть в цене. Думая об этом, он отправился в аукционный дом, чтобы поискать там другой земляной круглый щит. И в результате выяснилось, что кто-то продавал тот же предмет, но с первоначальным предложением в 500 золотых, а желаемая ставка составляла 700 золотых монет. Продавец даже не скрывал своего имени, всплывающий вверх. Это был он. Недоумевая, Чжан Ян сразу вспомнил все, что знал об этом человеке. В его предыдущей жизни существовала чрезвычайно сильная наемная группа под названием «Наемники огня и меча». В этой группе было всего 10 человек, но их численный состав был бесспорно силен. Это они получили достижение первой крови на китайском сервере за первую зачистку. До тех пор, пока вы готовы заплатить им, эти наемники будут выполнять всю работу за вас. Они могут добыть достижение первой крови в зачистке подземелья для гильдии клиента или даже назвать группу собственным именем клиента. Они также принимали другие задания, помимо запросов, связанных с подземельями, например, убийство или предоставление телохранителей для определенной цели. Сейчас, силой группы этих наемников, было неизвестно, сколько игроков погибло от их рук. Кто-то ранее спросил их, почему они не создали гильдию, но они ответили, что для создания гильдии потребуется 30 членов, в то время как у них было только 10. Эта группа дрянных наемников продержалась еще полгода, пока не начались профессиональные лиги АЭС-классов. У группы возникли внутренние конфликты в отношении спонсора, который должен был быть поставлен в название. В конце концов, группа распалась. Шестеро самых жадных человек взяли на себя обязательство нести название японской компании. Команда Toyota приняли участие в профессиональной лиге S-класса. Хотя оставшиеся четверо человек попытались сделать добор, набранным игрокам не хватало качества и навыков, что заставило их застрять в лиге А-класса. Этот человек, всплывающий вверх, был одним из наемников, который застрял в лиге А-класса. Он был хранителем, и Чжан Ян уже имел с ним дело. Даже он должен был признать, что этот парень имел навыки, которые были на одном уровне с ним. Тем не менее, чтобы иметь возможность создавать и продавать земляной круглый щит, нужно зачистить героический режим и победить скрытого босса, но в его предыдущей жизни первое явное достижение было получено только спустя месяц. И Чжан Ян внезапно понял. Раньше большинство элитных групп не могли пройти через третьего босса из-за ошибки, которая была в навыке босса. Но на этот раз он изобрел метод бага местности слишком рано, и поскольку потерянный рай и одинокий пустынный дым узнали его, появилась высокая вероятность того, что этот метод просочился. Из-за этого однажды невозможный и непобедимый босс был теперь просто куском мусора. Любой может победить его. Из-за него игровой прогресс изменился, и эффект бабочки просто захлестал. Чжан Ян вздохнул и достал еще один щит, сделав стартовую и конечную цену, соответствующую 500 и 700 золотых монет. «Давай, чувак, работай со мной, а не против меня. У всех здесь есть шанс на удачу. Не делай того, что может вызвать проблемы только для нас обоих», — сказал Чжан Ян в своем сердце. Объявление сервера. Группа наемников Огня и Меча установила новый рекорд по времени в подземелье героического режима Склеп Бангар. Их достижения будут записаны на доску рейтинга самого быстрого рейда на героическом режиме. Китайский сервер. Пожалуйста, поздравьте их. Объявление сервера. Игрок, доминирующий клинок, лидер группы, успешно побил запись времени на героическом режиме в подземелье Склеп Бангар. Получено 10 золотых монет, 1 руна 1 го уровня и 250 очков репутации ко всем расам в лиге. Объявление сервера. Игрок 44 бандита, участник группы, успешно. В одно мгновение канал сервера заполнился красным текстом. Что? Откуда пришли эти люди? Они действительно побили рекорд. Наемники Огня и Меча. Я думаю, что они были в игре под названием Dragon Age. Это потрясающе. В местном канале начался переполох. Чжан Ян был немного удивлен этим, но то чувство, что появилось после, было довольно забавным. Багровое пламя всегда хотел получить этот рекорд по скорости, но теперь его мечта была разрушена и отправлена в небытие. Хотя основных членов потерянного рая можно считать профессиональными игроками, но по сравнению с дрянными наемниками потерянный рай был ничем. Т.Ч. Заполучить предстоящее достижение первой крови будет чрезвычайно трудно. Чжан Ян открыл доску рейтинга самого быстрого рейда на героическом режиме и проверил их рекордное время. 27 минут и 30 секунд. Это было довольно хорошо. Чжан Ян смутно помнил, что в его предыдущей жизни запись была заменена несколько раз, но, наконец, остановилась на 24 минутах и 17 секундах. Не было более быстрой записи времени, которая заменила бы его. Закрепить рекордную запись всегда было трудно, поскольку лимит уровня подземелья составлял 15, и с такими силами трудно было показать какие-либо достойные результаты. Возьмите, например, логово Морцвея. Входным требованием был уровень 20, а предельным уровнем был 29. Разрыв в 10 уровней позволял игрокам иметь достаточно времени, чтобы провести испытания и побить показатель скорости. После 100-го уровня продолжительность прокачки может составлять от 10 дней до половины месяца, что дает достаточно времени для игроков. Бип. Пришло личное сообщение. Чжан Ю, Аркх. На этот раз я так напортачил. Прокричал багровое пламя с нотками отчаяния в своем голосе. Не унывай, дружище. В будущем представится еще много шансов. Успокоил его Чжан Ян. Честно говоря, Чжан Ян не был очень близок с багровым пламенем, и ему не нравилось общаться с человеком, который был очень эмоционален. Он предпочитал общаться с такими людьми, как Фантомный день. Багровое пламя горько улыбнулся. Даже с таким большим количеством подземелий в игре, он отлично понимал свои собственные возможности, а также возможности потерянного рая. Они не были достаточно последовательны, чтобы претендовать на первое явное достижение склепа Бангар. Они сделали это только благодаря Чжан Яну, который помогал им. «Чжан Ю, я хочу заключить с тобой сделку. Сейчас мы договоримся. Это насчет счета, 1000 золотых за штуку. Благодарю вас за ваше покровительство». Багровое пламя поспешно исправил. «Нет, нет, это не то. Я хочу зарезервировать рейд в подземелье. Я хочу достижение первой крови для логова Морцвии». Подумав об этом, Чжан Ян сказал: «Извини, но с подземельем на пятерых человек уже все решено». Багровое пламя не сдавался и пытался вести переговоры. «Ой, да ладно, Чжан Ю, мы сделаем это как в те дни. Дай мне шанс, по крайней мере, одно место для меня. Я заплачу тебе 10000 золотых за это. Как насчет этого?» Текущая цель Чжан Яна заключалась в создании конкретной и стабильной команды, не только в рейдовых подземельях, но и в будущих турнирах. У него уже было нужное количество золота, и теперь ему больше не нужно работать на других. Чжан Ян засмеялся, сказав: «Я не могу это сделать, я уже заключил сделку. Плюс, мы завтра займемся логовом. У тебя есть кто-нибудь из твоей группы, кто уже достиг 20 го уровня?» Багровое пламя прикусил язык. Чтобы получить рекорд по скорости, каждая элита гильдии не желала получать уровень выше 15. Все были на одном уровне. Как он мог получить 20-кратный уровень всего за одну ночь? «Чжан Ю, не надо торопиться. Посмотри на доску, сейчас не так много игроков 20 го уровня. Подожди с зачисткой этого подземелья несколько дней. Я готов накинуть еще 10000 золота. Как насчет этого?» Багровое пламя охватило волнение, но Чжан Ян был тверд в своем решении отказаться. «Извини, гильдмастер Багровое пламя, я дал свое слово». Багровое пламя помолчал. «Ладно, если это так, мы удвоим наши усилия и повысим уровень. Возможно, мы позовем тебя в подземелье 30 го уровня». Чжан Ян засмеялся. «Ха-ха, это дело будет в будущем. Оставим это до тех пор». После разговора Чжан Ян отправился в аукционный дом и снова скупил все капустные сорняки и цветы гинка. С тех пор, как Чжан Ян начал их скупать, игроки увеличили цену продажи этих двух трав и ввели многих пользователей алхимии в смятение. Не все могут быть такими же богатыми, как Чжан Ян. После использования всех ингредиентов, Чжан Ян собрал 300 стеков зелья сопротивления магии тьмы новичка для начинающих, которые заняли около 60% его хранилища в банке. Если он будет делать это еще день или два, его хранилище будет окончательно заполнено. Когда он закончил, было уже 11 часов вечера, и поэтому Чжан Ян решил выйти из игры. На следующий день Чжан Ян проснулся в 6 часов утра и провел свою повседневную тренировку. Он надел майку и пошел бегать после раунда бокса. Он бежал по своей префектуре, мимо сада, через рыночную площадь, и остановился возле переулка. Там он увидел у входа в переулок 50-летнего мужчину, лежащего на полу. Его руки были на голове, покрывая ее так, как будто он был тяжело ранен. Его окружила большая толпа, но никто не предпринимал никаких действий. Когда Чжан Ян хотел пройти вперед, его остановил другой мужчина, которому было около 60 лет. «Эй, парень, занимайся своим делом. Тот человек огромный мошенник. Любой, кто собирается ему помочь, может попасть в беду. Кто знает, сколько сотен или тысяч долларов он украл». Теперь уже не было загадок, почему молодежь в наши дни называлась холодной, непочтительной и лишенной нравственности. В интернете это было повсюду. Известия о людях, пытающихся серьезно помочь другим, но часто это было только жестоким и хитрым способом обмана. Из-за них, те, кто действительно нуждался в помощи, были отброшены в сторону и оставлены умирать. Как только преступник успешно зацепился, он будет заниматься убийством и мошенничать за деньги. Если бы они потерпели неудачу в своей попытке, они могли бы легко отделаться всего несколькими словами типа «извините, вы ошиблись» или «извините, я узнал не того человека». Чжан Ян просто покачал головой и пошел вперед. Старик снова схватил Чжана Яна за руку. «Эй, парень, разве я тебе не говорил, чтобы ты не лез не в свое дело? Не похоже, что у меня есть выбор, старик. Я должен идти по этой дороге, чтобы вернуться домой», — сказал Чжан Ян с улыбкой на лице. «Если это так, ты там должен быть осторожней. Этот старый мошенник прогнил до мозга костей. Я понимаю, большое спасибо, господин. Однако случилось нечто неизбежное. Чжан Ян обошел старика, лежащего там, но прежде чем он смог пройти мимо, он почувствовал, что его голень крепко схватили. Он обернулся. Кто еще мог держать его ногу, если не этот старый мошенник? Глава 48. Старый мошенник. Он ударил меня. Он ударил меня. Закричал он верхней частью своих легких, как только ухватился за Чжан Яна. Чжан Ян мог только вздохнуть. Этот старый мошенник действительно бессовестный. Чжан Яна и старика разделял целый метр, но все же он смог перепрыгнуть через это расстояние, чтобы схватить голень Чжан Яна. Чжан Ян не стал сдерживаться. Старик, ты действительно собираешься зайти так далеко? Кто-то такой хитрый и лукавый, как этот старик, не заслуживает уважения пожилого человека. Старый мошенник продолжал повторять одно и то же. Он ударил меня, он ударил меня. Толпа среагировала так же, как и Чжан Ян, не испытывая никаких угрызений совести. Они начали ругать его. Здесь так много свидетелей. Вы действительно думаете, что сможете сказать, что ошиблись? Чжан Ян немного рассердился на него. Сколько невинных людей этот человек обманул. Старый мошенник, наконец, открыл рот, чтобы ответить. Хаем-хаем, ну и что? Его лицо было похоже на морду хитрой змеи. Как только он открыл рот, у него можно было увидеть два блестящих золотых передних зуба. Я обязательно доберусь до тебя. Как вы думаете, кого будет слушать судья, толпу или жертву? У этого парня есть мужество, чтобы на самом деле сделать это. В Чжан Яне очень сильно вскипела ярость. Он был известен благодаря своим боевым навыкам у молодых, а когда он поступил в университет, то усовершенствовал их еще больше. Он никогда бы не подумал, что та беспощадная драка будет забыта всего за 4 года. Папа, что случилось? Этот сын суки, действительно, сбил меня с ног. Двое 30-летних тощих мужчин вышли из толпы, опустились на колени по обе стороны от старика и сделали вид, что они лишь двое сыновей, уважающих своего отца. Ублюдок, так это ты сбил с ног моего отца? Затем двое мужчин быстро поднялись и уставились на Чжан Яна с враждебностью. Чжан Ян ничего не делал, но холодно рассмеялся. Вы, ребята, конечно же, имеете очень острое зрение. Вы быстро пришли к выводу, что человек был сбит, как только увидели, что он лежит на земле. Почему же ты не сказал, что его избили? Или, может быть, он поскользнулся и упал сам? Двое из них начали немного колебаться, пока другой не прокричал. Ты, хулиган, как ты смеешь так говорить, когда ты тот, кто сбил моего отца? Тебе лучше возместить медицинские расходы, или мы будем судиться с тобой за покушение на убийство. Тебя посадят, по крайней мере, на 8-10 лет. Среди прохожих кто-то высказал всю нечестность данной ситуации. Вы, сборище гнилого семейства, только Бог знает, как долго вы играли в эту игру. Каждый день вы кого-то обманываете. Тебе лучше подготовиться к наказанию в загробной жизни. Закрой свой хлебальник. Хочешь, чтобы тебя закололи? А затем тощий человек вытащил нож, сверкающий своими заостренными краями. Толпа испугалась его вида и в тишине сделала шаг назад. Ха-ха. Человек почувствовал себя довольным от страха толпы. Затем он махнул ножом перед Чжан Яном и сказал: «Малыш, дай мне 100 000, и мы закроем глаза на произошедшее. Я собираюсь пойти домой и поиграть в некоторые игры. Ты стоишь на моем пути». Выражение лица Чжан Яна стало торжественным и злым. «Что, игры?» – засмеялся человек с ножом. Он похлопал по плечу своего партнера и сказал: «Бро, этот пацан глупо пугается. Он думает, что мы играем с ним». Другой тоже засмеялся. Старик, который все еще лежал на земле, воскликнул: «Поторопись и заплати. Я могу лежать здесь всю ночь. Ты слышал этого человека? Плати. Хэмэмэм, лучше съешь мой кулак». Чжан Ян бросил прямой удар, приземлившийся прямо на лицо мужчины. Его сила удара всегда была мощной. Этот удар был отточен до совершенства в течение 4 лет в университете. Он определенно был не просто для галочки. Человек с ножом отлетел на расстоянии 3 метров и с громким стуком шлепнулся на землю, сочившейся свежей кровью из его носа и рта. Он выбыл из этого сражения. Другой мужчина остался стоять в ярости и страхе. В его голосе промелькнул намек на испуг, когда он попытался угрожать Чжан Яну. Ты нарываешься, мой дядя, это, коп, он поймает тебя и посадит в тюрьму. Чжан Ян только рассмеялся. Проведя цепочку ударов, он начал доминировать в бою и в скором времени вырубил его. Затем он посмотрел на пожилого человека, которого он проволочил на несколько шагов, и улыбнулся. «Как долго ты собираешься обнимать мою ногу?» Старик был в шоке. Когда его два сына выходили, чтобы напугать жертву, он всегда мог договориться, но сегодня он выбрал самую короткую палку. «Хаэм, прости, я принял тебя за кого-то другого», Чжан Ян рассмеялся. «Ошибся?» «Да, я ошибся», сказал старик, отходя назад. Чжан Ян подошел к нему и схватил старика. «Дорогой пожилой человек, тот факт, что ты состарился, не значит, что ты можешь отбросить свое уважение к другим людям. Я хочу, чтобы вы хорошо вырезали этот урок в своей памяти. Никогда больше не занимайся такого рода мошенничеством». Вместо того, чтобы отпустить его, Чжан Ян нанес удар по старику. Буа! Он был отброшен назад и сплюнул кровь вместе со своими двумя золотыми зубами. «Ах, мои золотые зубы!» Старик начал поспешно ползать, чтобы поднять их. И тут из толпы раздались аплодисменты. Чжан Ян оглянулся и увидел, что многие наблюдатели хлопали ему, в то время как некоторые из них восхищались его хорошим ударом. Вся эта суета заставила трех аферистов бежать, как крыс, в переулок. Все приветствовали его. Действия и удары Чжан Яна сумели завоевать сердца толпы. «Что за балаган? Что здесь происходит?» Прозвучал ясный и четкий голос. Из толпы вышла женщина в полицейской форме. Она выглядела примерно на 20 лет и была очень высокой, может быть около 170 см. Униформа, которую она носила, вызывала сильное чувство доблести. Не говоря уже о том, что она была очень красива. Она выглядела точно так же, как те, которых вы могли бы видеть на экранах телевизора, неся холодную ауру вокруг себя, отражающую ее благородство. Поистине замечательно. Под ее холодной наружностью скрывается дьявольское тело женщины, со сладострастными изгибами спереди и сзади, наряду с этими несравненными длинными ногами, она приносила красоту, которую люди посчитали бы потерей, если бы она не была моделью. Если бы в городе Чжоусу прошел конкурс красоты для полицейских, эта женщина могла быть в строю. Есть шанс, что она сможет возглавить всех женщин во всем Китае. Глаза Чжан Яна смотрели на ее грудь. Он не мог ничего с этим поделать. Кто вообще попросил ее выделить там весь лишний жир? С такой бойкой формой и размером никто не мог удержаться от взгляда туда. «Ах, полиция!» — воскликнул старик, как будто встретил своего отца. «Он избил меня! Он избил меня!» Полицейская выслушала его и отвела свой взгляд, холодно посмотрев на Чжан Яна. «Простите, мисс, вы не можете обвинять этого молодого человека. Все это вина отца и его сыновей». Начала говорить толпа, объясняя, какое преступление они совершили. Слушая объяснение, полицейская рассвирепела. Ее некогда красивые брови сузились и нахмурились. Она сжала оба своих кулака. «Полиция!» Старик продолжал свои возгласы, но, прежде чем он успел закончить, полицейская с разворота пнула его. Золотые зубы, которые он с таким старанием поднимал, снова упали. На мгновение толпа была удивлена и зааплодировала. В наше время, встретить такого полицейского, как она, который был бы на правой стороне правосудия, было очень трудно. Чжан Ян почувствовал, что это было смешно, и засмеялся, но когда он обернулся, чтобы уйти со сцены, «Стойте!» Полицейская бросилась к нему и схватила его. Ее выражение стало холодным. Чжан Ян поднял бровь, не понимая ее действий. Полицейская заявила о своем взгляде на этот вопрос с чувством справедливости и своим пониманием правосудия. То, что они сделали, было неправильно, но то, что сделали вы, было также неправильным. Борьба средь бела дня. Ты это серьезно? Чжан Ян пытался опровергнуть. Этот парень держал нож. Он собирался нанести мне удар. То, что я сделал, было самозащитой, а не борьбой. Это правда. Толпа умоляла от имени Чжан Яна. В конце концов, плохие парни не заслужили жалости от толпы. Холодная полицейская не спеша подумала и сказала: «Я дам вам шанс. Если вы сможете победить меня, я отпущу вас. В противном случае вы проследуете за мной в полицейский участок и признаетесь в своем преступлении». «Ты не шутишь?» Даже если Чжан Ян был королем уличных боев, он никогда не скрещивал кулаки с полицией. «Что уж говорить о полицейской, я никогда не шучу», — холодно сказала полицейская. Чжан Ян серьезно ответил: «Ну, извини, если я причиню тебе боль, ХМПФ, я не буду сдерживаться». Полицейская встала в боевую стойку, она держала ноги широко расставленными, твердо стоя на земле. Ее руки переместились, жестами указывая на какое-то движение, будто ее левая рука представляет инь, а ее правая рука представляет ян, испуская сильное убийственное намерение. Чжан Ян не мог не быть осторожным. Эту женщину полицейского нельзя недооценивать. Он тоже встал в свою боевую стойку и сказал: «Иди ко мне». Дуэль между полицией и гражданским человеком, и полицейская, была мегакрасавицей. Такая сцена не была чем-то, что можно было увидеть каждый день. Толпа разошлась по всей сцене, сформировав большой круг вокруг них, давая им боевое пространство. Молодые люди пристально смотрели на грудь женщины. Когда она начнет подпрыгивать, у них наверняка будет кровотечение из носа. Крутая полицейская проигнорировала толпу, сосредоточившись преимущественно на Чжан Яне. Она внезапно нанесла удар вперед, но он проскользнул мимо левого уха Чжан Яна. «Какая скорость!» – подумал Чжан Ян. «Если бы он двигался чуть медленнее, он был бы избит». Перед этим ударом Чжан Ян смотрел на нее сверху вниз. Он никогда бы не подумал, что способности этой женщины были настолько сильны. С этой атакой Чжан Ян начал терять верх в этом бою. Па-па-па-па-па-па. Как только его оппонент взял верх, она, не теряя времени, развязала быструю серию комбо-ударов. Так же быстро, как молния, у Чжан Яна не было никаких пробелов, чтобы противостоять ее атакам. Быстро, точно, мощно. Хуарх. Женщина использовала свою последнюю атаку, обеими руками обхватывая талию Чжан Яна. Она хотела провести суплекс. Если бой продолжится в этом русле, Чжан Ян определенно упадет в обморок. Его сердце дрогнуло. Он должен был срочно вернуться домой, чтобы провести маленький снег и остальную команду через логово Морцвея. Как он мог сдохнуть здесь? Он вытянул свои руки, пытаясь ухватиться за все, что он мог достать, пока его не бросили. Полицейская намеревалась использовать свою спину, чтобы опрокинуть Чжан Яна, но она никогда бы не подумала, что он протянет свою руку и схватит ее за грудь. Тонг! Раздался громкий, грохочущий звук, и они вдвоем упали. Чжан Ян лежал сверху, а женщина была под ним. Удивилась толпа. Борьба была на стороне полицейской, но после нескольких попыток ударов, ноги женщины подкосились и были скованы Чжан Яном. Ощущение, которое было в его руке, было таким же мягким, как хлопок, полной упругости. Райское ощущение в его руке. Чжан Ян случайно сжал свою руку, и низкий, мягкий, затянувшийся стон был мгновенно услышан. Никто не мог этому помочь, но все чувствовали себя немного жестко. «Отпусти!» Теперь ее голос был наполнен яростью. Она стиснула зубы при разговоре. Чжан Ян держался за полицейскую. Он поднял глаза и посмотрел на свое тело. Когда он понял ситуацию, в которой оказался, то до него дошло. Обе его руки держались за эти холмы. Глава 49. Топ-3 гильдии. Ее холодный взгляд не мог скрыть чувствительные стороны ее тела, и Чжан Ян смог ясно прочувствовать это. Под ее тонкой униформой он почувствовал, как две ее круглые булочки сжимались в его руках. Ведь не зря в народе говорят, что чем холоднее женщина, тем более чувствительным будет ее тело. И она является прекрасным примером этому. Чжан Ян ослабил свою хватку, перевернулся и встал. Когда полицейская сделала то же самое, ее щеки заметно покраснели, словно окрасились в цвет красной розы. Она была красивой и милой, но одновременно с этим чарующей. Из окружающей их толпы раздался неожиданный телефонный звонок, и Чжан Ян воспользовался этим шансом, чтобы сбежать с поджатым хвостом. Он знал, что совершил серьезную ошибку, и если он продолжит стоять там, то будет заклеймен извращенцем и арестован. Наблюдая, как он убегает, полицейская с гневом и ужасом затопала по земле, заставляя свою грудь подпрыгивать с каждым сделанным шагом. В итоге, она развернулась и вернулась в полицейский участок вместе с тремя членами семьи мошенников. По пути Чжан Ян схватил несколько закусок, чтобы поесть, прежде чем он вернется домой. Время было немногим за 9:30 утра, и он быстро надел свой игровой шлем и вошел в систему. «Маленький Ян, почему ты так долго вставал? Может быть, вчера у тебя было весело? Послушай меня, ты не можешь ходить и брать их с улицы. У них могут быть некоторые неприятные вещи. Брат, дай мне несколько дней, я приеду и приведу тебя в одно удивительное место под названием город девушек. Девушки, что находятся там, на том же уровне, что и суперзвезды». Чжан Ян сразу же получил личное сообщение от толстого Ханя. Как обычно, Он не потрудился изменить свое похотливое и извращенное поведение. Не обращая внимания на его обычную болтовню, Чжан Ян отправил приглашение в группу вместе со своим ответом. «Ага, да, верно. Как я тебе верю? Маленький снег, дриззлер и 100 выстрелов были также завербованы. Извините, ребята, я опоздал. У меня были некоторые проблемы. Идем в северную часть города». Дриззлер начала жаловаться. «Глупый дядя, если бы я знала, что ты опоздаешь, то поспала бы подольше». Чжан Ян почувствовал себя немного обиженным. Он горько улыбнулся и сказал: «Почему, дядя? Я не намного старше, чем ты, хотя это немного и по-детски, но Чжан Ян действительно не хотел, чтобы его называли старым дядей или малолетним сопляком. Разве ты не старше 20?» – спросила Дризлер. «Да, да, мне сейчас 22 года. Ну вот, мне всего 17 лет. Как еще я могу называть человека, который старше меня на 5 лет?» Затем вмешался толстый хань. «Фак, если ты обращаешься к кому-то, кто на 5 лет старше, чем ты, как дядя, то это означает, что ты будешь называть кого-то, кто на 10 лет старше тебя, стариком». Выражение лица Дризлер превратилось в убийственный, спровоцированный взгляд. «Эй, толстяк, что ты пытаешься этим сказать? Ты думаешь, что сможешь использовать меня, только потому, что мне всего 17. Страшно?» Толстый хань немедленно попытался сменить тему. «Ахаха, сегодня хорошая погода». Когда они все собрались, время пролетело незаметно. Чжан Ян повел их, чтобы выполнить предварительный квест подземелья, который был довольно прост. Все, что им нужно было сделать, это убить кучу монстров, найти НПЦ у входа в подземелье и получить доступ к логову. Чтобы сэкономить время, группа арендовала несколько летающих питомцев у хранителя грифонов и полетела до белого блестящего леса. Это была одна из многих транспортных услуг в игре, помогающая игрокам добраться до места назначения за гораздо более короткое время. Вместо того, чтобы тратить больше времени на обход, летать просто потрясающе. Дризлер развела свои руки, чтобы прочувствовать воздух. «Похоже, я шаманка меча. Вшух, клинок, растущий на 1000 миль. Вздох. Было бы неплохо, если бы эта игра могла измениться в стиль Синиса. Тогда мы бы все смогли изучить путь меча и летать самостоятельно». Чжан Ян хихикнул. «Это международное игровое сообщество. Они не изменят игру таким образом, так как она станет слишком восточной, что не подходит для международного рынка. ТЧ, какая потеря. Они создали игру для Запада, чтобы заработать прибыль. Хитрые ублюдки. Хорошо, хорошо, давайте идти. Не обращайте внимания на снежный город, это просто лес». Чжан Ян пошел вперед, чтобы проложить группе путь через лес. Как только они вышли, то увидели перед собой чевикоподобные строения. Город был недалеко. Там они увидели всевозможных стихийных духов, блуждающих по городу. То, что когда-то было человеческим городом, стало раем для элементалей огня, воды, ветра и земли. Чжан Ян пролистал описание квеста и уведомил команду. «Ребята, нам нужно получить по 10 элементалей духа у каждого моба, чтобы завершить квест. Вперед, вперед, вперед». Все в группе имели подавляющее снаряжение против монстров. Их убийство и завершение квеста прошло на одном дыхании. Вскоре они подошли ко входу в подземелье. Логово Марцвея было расположено в этом заброшенном рукотворном дворце в снежном городе. Подземелье было разделено на 3 уровня. Переднее крыло, среднее крыло и главное крыло. Сам же дворец являлся входом в подземелье. Передние и средние крылья имели по 2 босса. В то время как в главном крыле был только Марцвея, босс против группы из 20 игроков. Чжан Ян и его группа были удивлены, увидев, что они были там не одни. На самом деле, там было около 30 игроков, 6 групп с 5 игроками в каждой. Все они были из разных гильдий, а именно доминаторы, достигнувшие небес и багровая ярость. Каждый из них уже достиг 20-го уровня. Все они были технически квалифицированы, чтобы попасть на доску рейтинга уровней, но никто из них этого не сделал, и Чжан Ян знал почему. Они яростно конкурировали друг с другом, и ни один из них не хотел раскрывать свою истинную силу. Даже если они откажутся от своей гордости, они бы никогда не отказались от своей решимости. В конце концов, все они упорно сражались и качались, чтобы достигнуть этого 20-го уровня одновременно с другими. Заметив, что группа Чжан Яна идет к ним, они были ошеломлены. Как мог кто-нибудь еще попытаться совершить набег на это подземелье? Скромный джентльмен из доминаторов просмотрел группу и увидел, что имя Чжан Яна было скрыто. «Я полагаю, что вы, Чжан Ю, какие острые глаза, как ожидалось от мастера гильдии». Чжан Ян мог лишь слегка улыбнуться. «Вы собираетесь напасть на это подземелье? Это ты?» Чжан Ян услышал громкий голос, который звучал так, как будто кто-то завопил сквозь зубы. Пришла красивая девушка, уперев руки в боки, с грудью, достаточно большой, чтобы привлечь любые глаза. Верно, она была той девушкой, у которой я обменял свою очищенную железную руду на обычную железную руду. Ее звали Колючая Роза. «О, привет, ты подлый ублюдок, я была обречена из-за тебя». Лицо Колючей Розы раскраснелось, став отражением названия гильдии, «Багровая ярость». Толстый Хань, заметив ее гнев, быстро вмешался. «Простите меня, молодая девушка, этот хулиган обидел тебя, ты что, залетела от него, а он отказался взять на себя ответственность? Черт тебя дери, маленький Ян, как ты мог это сделать? Как ты мог просто использовать эту юную девушку и выбросить ее? Урх, я так завидую. Только что атмосфера вокруг стала намного тяжелее». Все начали обмениваться многозначительными взглядами на Чжан Яна и Колючую Розу. Они смотрели так, как будто знали, что происходит в их сознании. «Ты грязный дядя. Теперь я на 100% уверена, что вы большой сексуально возбужденный извращенец», — воскликнула Дриззлер, разделяя те же мысли, что и другие. Колючая Роза попыталась объясниться. «Нет, это не так, этот хитрый лис обманул меня более чем на 100 кусков железной руды. Он заставил Мэй-Мэй опоздать более чем на полдня со сдачей квеста. Так вот какой была правда. С учетом этого, толпа начала терять свой былой интерес. Оказалось, что захватывающая ложь была более увлекательной, чем скучная правда. Роза, прекрати дурачиться». К ним подошла женщина, несущая с собой чувство достойного благородства, успокаивая разбушевавшуюся Колючую Розу. Затем она провела долгое время, наблюдая за Чжан Яном. «Я слышал о твоем имени. Я никогда бы не подумала, что сегодня настанет тот день, когда я, наконец, познакомлюсь с известным Чжан Ю, легендарным хранителем. Это большая честь. Мастер гильдии «Багровая ярость», Искатель снега. В будущем она будет занимать 4-е место среди десятки лучших игроков Китая. Она также будет представителем игроков из «Багровой группы», команды С-класса. Чжан Ян не осмелится игнорировать кого-то вроде нее. «Нет, мастер гильдии снег, это честь для меня. Я тоже слышал о вашем благородном имени. Удача действительно на моей стороне. Хватит этих фальшивых слов. Мы все собрались здесь сегодня, чтобы бороться за это достижение первой крови. Прекратите делать эти приветливые лица так, как будто они ваши собственные». Холодные слова, исходящие из уст небесного шамана, мастера гильдии, достигнувшие небес. Искатель снега отвела свой взгляд и тепло улыбнулась. «Мы, багровая ярость, все просто девицы. У нас нет таких диких амбиций. На самом деле, мы здесь просто для того, чтобы попробовать трудный режим». Никто ей не поверил. Они знали, что ее слова были столь же фальшивы, как природа в игре. Скромный джентльмен был в своем собственном море мыслей, когда вдруг сказал: «Как насчет пари, чтобы увидеть, кто первым получит 2 достижения первой крови на героическом режиме?» Небесный шаман был уверен в том, что сможет выиграть этот вызов. «Ха-ха, задача требует прогресса. Хорошо сказано. Как насчет этого, мастер гильдии снег, Чжан Ю? Давайте посоревнуемся». Искатель снега только слегка улыбнулась, когда ответила: «Мы всегда будем приветствовать чистую и честную борьбу. Только я боюсь, что кто-то может не подчиниться правилам игры и использует какую-то туманную тактику, чтобы выиграть это пари». Услышав ее слова, улыбки скромного джентльмена и небесного шамана немного потускнели. Чжан Ян не мог не удивиться. Что случилось между этими тремя гильдиями, что заставило их испытывать неприязнь друг к другу? Обдумав это снова, он решил оставить этот вопрос в покое, так как это было не его дело. «Если бы мы участвовали, что бы из этого вышло?» — спросил Чжан Ян. Небесный шаман со словами, полными уверенности, дал здоровенное предложение по награде. «Ха-ха, все сделают ставки в 10 000 золотых монет. Проигравшему придется заплатить по 10 000 золотых монет каждому победителю. 2 подземелья, 2 раунда. Как насчет этого?» Искатель снега выразила свое возражение против этой идеи. «Я уже говорила это раньше, багровая ярость будет только на трудном режиме. Считайте, что мы вышли из пари, а сейчас мы покинем вас и начнем заход в подземелье. Теперь мы пойдем. Искатель снега махнула рукой и повела свою группу в подземелье. Никто из них не знал способ зачистки подземелья, на которое они совершали рейд, но все знали одно. Чтобы получить доступ к переднему и среднему крыльям, должен быть завершен предварительный квест. Участники должны были совершить рейд в оба крыла, чтобы иметь возможность войти в главное крыло, но требование не уточняло, на каком именно режиме они будут это делать. «Джентльмен, Чжан Ю, как насчет этого? Мы будем заключать пари?» «Да». Скромный джентльмен и небесный шаман смотрели друг на друга, излучая сильную вражду между собой. Прямо как эти обе гильдии относились друг к другу, с сильным чувством враждебности. Чжан Ян, с другой стороны, громко рассмеялся. «Хорошо, я просто сделаю свой ход следом за джентльменом. Считайте, что это да от меня. Хорошо, теперь здесь есть о чем говорить». Небесный шаман хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание своей команды. «Вы слышите, братья, мы конкурируем с Чжан Ю и доминаторами в борьбе за достижение первой крови. Ребята, что вы думаете, можем ли мы проиграть им?» «Конечно, нет», — взревели в унисон игроки из достигнувших небес, и их боевой дух был мгновенно поднят. «Итак, начнем». Небесный шаман махнул рукой, заставив свою маленькую армию исчезнуть в подземелье. «Ну тогда, мне тоже лучше пойти». Скромный джентльмен подмигнул Чжан Яну. «Брат Чжан Ю, после сегодняшнего дня, давай найдем время, чтобы поболтать. Я ухожу». И с этим заявлением доминаторы также исчезли в подземелье. «Ребята, нам лучше быстро завершить квест сейчас и войти в подземелье, или нам придется выложить 10 000 золотых монет», — Дризлер бесстыдно ответила. «ХМПФ, это было твое решение, а не наше. Если вы проиграете, то вам лучше заплатить им из собственного кармана. Но если мы победим, мы должны поделиться добычей. Ты, маленькая мерзавка, деньги – это единственное, что у тебя на уме. Хи-хи-хи». Глава 50. Сила приспешника. Представителем квеста была НПЦ, эльф-вор, прятавшаяся у входа в подземелье. Ты едва ли мог ее заметить, даже стоя возле нее. Один за другим, члены группы сдали свои квесты, и НПЦ, наконец, дала ответ. «Герои Союза, взгляните на это. Этот демон поддался заклинателям. Посмотрите, что они сотворили с этим местом. Город снежных фей когда-то был восхитительным, красивым городом, но злобные темные маги опустошили это место. Теперь Марцвия восседает на троне в главном крыле. Вы должны спасти город, вы должны сокрушить его. Но будьте осторожны, искатели приключений. Если вы хотите одолеть его, то сначала должны победить 4 его подчиненных и пройти переднее и центральное крылья. Услышьте мои предостережения. Этих 4 подчиненных он создал с помощью использования темных искусств, сделав их из сущности элементалей. Не следует легкомысленно относиться к этим элементалям. Дзинь, вы получили квест от Рейнджера Сюэвэй «Избавление от когтей». Желаете ли вы принять его? Чжан Ян принял квест «Избавление от когтей», уровень сложности. А. Описание квеста. Ради союза, отважные искатели приключений, отвоюйте переднее и центральное крыло, чтобы добраться до главного крыла. Убейте Марцвия и спасите город снежных фей. Прогресс. Дух воды Ватланд 01, дух земли Ос 01, дух огня Фар 01, дух воздуха Айнс 01. Награда за квест. Доступ к главному крылу. Доступ к логову Марцвии. Чжан Ян поставил сложность на героический режим и скомандовал группе. «Давайте выдвигаться». Все последовали за ним и встали перед дверью замка. Внутренний двор находился в руинах, а все остальное было либо старым, либо сломанным, что выглядело чрезвычайно мрачно и уныло. Недалеко отсюда, два духа воды обходили окрестности. В их прозрачных, жидких телах текло что-то наподобие воды. Они были вооружены щитом в левой руке и копьем в правой. «Маленький Ян, почему мы не начали со средней сложности?» «Толстый Хань, на среднем режиме снаряжение выпадает только 10 уровня черного ранга, тогда как на трудном режиме выпадет снаряжение 20 уровня черного ранга. Это почти то же самое, что и снаряжение 10 уровня зеленого ранга, что на данный момент есть у каждого из нас. Нам бессмысленно начинать даже с трудного режима. Тогда ладно, давайте уже начнем». Дризлер вытащила копье и приняла боевую стойку. «Стой, давай я все объясню, прежде чем нас всех перебьют». В глубине своего сердца Чжан Ян был обеспокоен тем, как эта глупая и несерьезная девушка могла, не подумав, побежать напролом. Убить-то легко. Главная проблема заключается в отрицательном эффекте, после смерти монстра, что будет применен на каждого рядом стоящего игрока. Если два игрока, находящиеся рядом друг с другом, получат отрицательный эффект, произойдет 30-метровый взрыв, что нанесет 2500 урона всем игрокам в радиусе взрыва. После Чжан Ян указал на Дризлер. Вот почему ты должна бежать так далеко, как это возможно, когда увидишь, что ос монстра на нуле. Оба охотника также должны отозвать своих питомцев. Да, да, я поняла. Ты все еще не старик, однако, ты уже читаешь нотации, словно старый пердун. Дризлер выглядела, словно уже натерпелась всего этого. Хорошо, давайте выдвигаться. Проигнорировав ее, Чжан Ян замахал руками, подавая команде сигнал к атаке. Он рывком обрушился на одного из духов элементалии и отметил на нем большую звезду. Атакуем помеченного монстра. Оскверненный дух воды, элита уровень. 20 хп. 10000 с бурлящей кровью. Дризлер издала боевой клич и ринулась с помощью рывка вперед. Она нанесла значительный урон своим копьем. 100 выстрелов и толстый хань также не смогли удержаться и подняли свое оружие, готовясь атаковать. 90%, 80%. Снаряжение команды довольно неплохо увеличивало количество урона. Монстр, отмеченный звездой, был быстро повержен. «Дурочка, уходи сейчас же!» Со всей силы закричал Чжан Ян, когда увидел, что монстр упал. С другой стороны, Дризлер даже не замечала его крики и продолжила неистово рубить. «Дзинь!» Оскверненный дух воды использовал метку судьбы. «Дзинь!» Игрок Чжан Ян попал под действие метки судьбы. «Дзинь!» Игрок Дризлер попала под действие метки судьбы. Тела Чжан Яна и Дризлер начали испускать темное свечение, а после... 2500, 2500, 2500, 2500, 2500. Вся группа погибла. Ты, мелкое отродье, что я говорил тебе в самом начале. В точке возрождения богиня пела песню на неизвестном языке, испуская святую, божественную ауру. Помимо этого, от Чжан Яна исходила смертельная и яростная аура, в то время, как он недовольно смотрел на Дризлер. Я просто не поняла то, что ты тогда сказал. Дризлер пыталась объяснить свою ошибку, сделав невинное личико. Хах, Чжан Ян прищурился, источая еще более убийственную ауру. Ладно, ладно, у меня все было в порядке. Просто тогда я забыл об этом. Она пожала плечами, будто ничего не произошло. Чжан Ян тяжело вздохнул. Просто обрати на это внимание в следующий раз, хорошо? Даже он не мог продолжать злиться на милую девушку, такую как она. Шух. Более 5 душ появилось в точке возрождения со своими именными надписями, все они были доминаторами. Скромный джентльмен был немного удивлен, когда увидел их. Появился местный канал. Хах, вы, ребята, также были разгромлены. В случае смерти, игроки не могли говорить. Никто не мог услышать твой голос. Игроки могли использовать лишь тексты и слова в групповом чате, чате гильдии или местном канале. Прежде чем Чжан Ян успел ответить, появились еще 5 душ. Это была другая группа доминаторов, состоящая из 5 человек. Через небольшой промежуток времени, прибыли еще 2 из 5 групп, достигнувших небес. Ха-ха. Каждый был убит один приспешником, напечатал толстый хань в местный канал. Оглядевшись вокруг, чтобы увидеть, кто был здесь, небесный шаман пришел к выводу. Не все. Багровая ярость. Они и вправду сражаются в трудном режиме, задумался скромный джентльмен, нахмурившись от своих мыслей. Приспешники в трудном режиме, несомненно, были очень опасными, в то время как в героическом режиме могли запросто убить тебя простым взрывом. «Продолжаем, не останавливайтесь», — закричал Чжан Ян в групповой чат и возродился в своем теле. Когда они вошли в подземелье с полностью восстановленным здоровьем, они заметили, что количество патрулирующих духов не уменьшилось. Будучи в состоянии победить лишь один, прежде чем умереть, остальные духи воды возрождаются, когда последний выживший выходит из поля боя. Помни, что я тебе сказал, маленькая идиотка. Если ты снова умрешь, тогда готовься к порке, сказал Чжан Ян, стиснув зубы. ХМФ. Дризлер отвернулась от Чжан Яна, надув губы. Я вхожу. Чжан Ян бросился с рывком на монстров, и через несколько атак они были побеждены. Даже озорная и игривая Дризлер никогда не смогла бы вытащить битву. Следующий. Группа двинулась дальше, зачищая толпы приспешников, пока они не прибыли в маленькую лачугу с 3 духами воды внутри. Какого черта мы здесь делаем? Дорога в другой стороне. Дризлер указала на дорогу, находящуюся слева. Чжан Ян хихикнул. «Здесь есть сокровищница, тупица». Глаза Дриззлера и маленького снега одновременно засверкали. «Сокровищница». Сначала Чжан Ян использовал рывок на одного из элементалей, после которого последовала обычная атака и горизонтальный размах. Сейчас, когда у него появился новый навык «Раскат грома», его способность фиксировать на себе агромонстров вышла на совершенно иной уровень. Чжан Ян быстро активировал все свои навыки и решительно удерживал на себе агромонстров. Под огневой мощью всей команды, монстры безукоризненно падали на землю. Словно молния, Дриззлер и маленький снег проверили каждый угол сокровищницы, поглаживая ее золотую рамку, словно восторженные дети. Ах, это чувство! Поистине захватывающе. Хаем, это и вправду прекрасно. Обе дамы уже находились в их иллюзорном мире. Скряги в своем лучшем проявлении. Ладно, ладно. Отпустите вы уже этот сундук и откройте его. Не забывайте, мы здесь, чтобы получить достижение первыми. Чжан Ян больше не мог сдерживать свой гнев. Он больше не мог терпеть столкновений с этими дамами, обезумевшими от денег, вместе с этими идиотскими рожицами, что они каждый раз корчат при появлении сокровищницы. После бог знает скольких напоминаний, они решили сыграть в камень, ножницы, бумага, кто откроет сундук. Будучи победителем, маленький снег протянула руку, чтобы открыть его. Крепкая кожаная накидка, зеленый ранг, кожаная броня, защита, плюс 4 стойкость, плюс 24 сила, плюс 4 ловкость. Плюс 12 требуемый уровень. 20, отдай его сотне выстрелов. У меня полный комплект снаряжения зеленого ранга. Позволь ему обновить свое. Толстый Хань смиренно отклонил накидку и отдал ее сотне выстрелов. Он был лишь в 2 рейдах склепа Бангара в героическом режиме. Безусловно, его снаряжение не могло сравниться со снаряжением Толстого Ханя. 100 выстрелов не мог сдержаться, он знал, что слова были всего лишь словами, действия говорят громче. Маленький снег снова прикоснулась к сокровищнице и появился 2 предмета. Рецепт кузнечного дела. Точильный камень 2 уровня использования. Вы изучите ковку точильного камня 2 уровня. Требование. Навык кузнечного дела на уровне любитель. Хорошие руки. Чжан Ян улыбнулся. Этот рецепт был один из способов поднять навык кузнечного дела с любительского до продвинутого. Рецепт на самом деле не очень редкий. Его было довольно легко получить. Чжан Ян, 35 очков. Дриззлер, 87 очков. Ха-ха, он мой. Улыбка от уха до уха расползлась на лице Дриззлер. Она перевела свой взгляд на Чжан Яна. Подлый дядя, если ты пообещаешь мне не обращаться со мной плохо, то я отдам его тебе. Тэче. Кто захочет его на таких условиях? Чжан Ян покачал головой, отвергая ее предложение. Он знал, что шанс выпадения рецепта был очень высоким, и что он на самом деле может быть найден на аукционе по очень низкой цене. Зачем ему нужно было выполнять ее просьбу? ХМФ. Дризлер выпятила вперед свою грудь и похлопала по рецепту, чтобы изучить его. Продолжаем. Скомандовал Чжан Ян, и группа подчинилась. Как только они выдвинулись дальше, в подземелье, они пришли ко входу во дворец. На страже снаружи стояли 2 элементаля, что выглядели гораздо крупнее, чем те, с которыми они сражались ранее. Эти духи имели такое же прозрачное тело, однако в руках у них находились толстые и грубые мечи. Хранитель духа воды, элита уровень 20 ОС, 10000, у этих 2 монстров огромная сила атаки, не говоря уже о том, что они могут освободиться от игры одновременно. Когда это произойдет, они используют рывок в сторону игрока дальнего боя и активируют навык, похожий на рассекающий торнадо. Этот навык гораздо сильнее, к тому же его длительность также больше. Когда начнется битва, пожалуйста, держитесь на некотором расстоянии друг от друга. Не стойте слишком близко, иначе вы умрете от атак рассекающего торнадо. Все внимательно слушали Чжан Яна, в то время, как их глаза твердо сосредоточились на нем. Я пошел. Чжан Ян оглушил один из элементалей рывоком и напал на другого. 352. С оглушением один из них, другой швырнул меч прямо в руку Чжан Яна. Блок. 91. Блок. Отражение урона. 197. 675. 701. Горизонтальный размах. Оглушенный монстр, наконец, очнулся и начал атаковать Чжан Яна. 91. 91. Раскат грома Дзинь. Хранитель духа воды использовал рывок. Один из монстров направился к сотне выстрелов, оглушая его. После он развернул свой меч и начал вращаться, кружась. Дзинь. Хранитель духа воды использовал танец клинков, нанося 300 урона всем ближайшим врагам. Длительность 5 секунд. Чжан Ян быстро обратился к команде. Все, отойдите от этого монстра. Но какая удача, другой монстр активировал рывок и направился прямо к 100 выстрелам. Дзинь, хранитель духа воды использовал танец клинков, нанося 300 урона всем ближайшим врагам. Длительность 5 секунд. С двумя монстрами, использующими два сильных АИ навыка вместе, 100 выстрелов получил много урона. 285 и минус 285. Продолжили всплывать над его головой числа урона. Он не успел убежать, а маленький снег не смогла исцелить его вовремя. Дзинь. Игрок 100 выстрелов умер. Чжан Ян не мог выйти вперед. Как только навык был активирован, он будет наносить урон по площади в течение 5 секунд. Блок мог аннулировать лишь один атаку, остальное же зависело от его защиты. Даже если у него было 1720 ОС, он не сможет сдержать совместные атаки два монстров. Действие навыка завершилось и монстры вернулись в исходное положение, возобновляя атаки по Чжан Яну. Глава 51. Дух воды в Атлант.